Я с утра люблю. Я с утра уже. Ох, люблю с утра. Пердебёч. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Вот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще две бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.